тебя сейчас на автодозвон ебаная, блядь, циркачка, поставлю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Нам необходима Ксения Николаевна. Это вы? Нет, это тетя Афина, а это кто? Кто это? Ты кто? Ты кто? Мы с вами на «ты» не переходили, это, во-первых, женщина. Почему не переходили? Ты, я. Когда ты скажешь «ты», я тоже буду «я». Надо на «вы» общаться. Простите, девушка. Ко мне тетя Афина не можете звать, не так, я все знаю. Меня зовут Морозова Екатерина Владимировна, ООКС. Идет запись разговора. Как вас зовут еще раз? Скажите, пожалуйста. Чикуриди Афина Аслановна, я тетя Афина, меня называют, мне так нравится. Тетя Афина, понятно. Да. Как вам приходится Ксения Николаевна? Это моя племянница, она моя. ЗД ваш, значит, Ксения Николаевна, ваш племянница. Да, да, моя племянница. А можно ее звониться? Хоть сюда можете звонить на этот номер, она возьмет когда-нибудь трубку. Сейчас телефон у меня просто. А что он у вас делает? Нужен мне телефон, срочно нужен мне телефон. Я хочу это, деньги на карточку взять. Какие деньги на карточку? Ну, деньги на карточку дают через интернет, знаешь? Ты, если тебе деньги нужны через карточки, можешь в интернет зайти и взять деньги. И тебе на карточки упадут. Вот этот номер, подождите, вот этот номер, личный телефон Ксении Николаевны, он у вас откуда? Ну, этот номер у меня, чтобы взять деньги в интернете. Понимаешь ты, нет? Мне надо гусем. Хватит придумать. Говори свое ебало! Когда я тебе говорю, молчи! Когда тебе Афина говорит, надо молчать! Указывать будете дома своим родственникам, когда вы будете говорить. Надеюсь, вам это понятно. Так, давай сначала вести конструктивный диалог. Подожди, надо вести конструктивный диалог, потому что мы воспитанные люди. Правильно, ты воспитанный человек, воспитанный. Я тоже воспитанный человек. Я говорю, Ксения Николаевна, трубку передайте. Вот ты почему на меня кричишь? Вот ты вообще какая-то невоспитанная скотина. Ты так неприятно говоришь со мной. Что за оскорбление? Ну зачем ты с красивой умной женщиной так говоришь? В общем, Ксении Николаевне передайте, что у нее для перезвона есть ровно полчаса. В течение этого времени... куда перезвонить надо? Надо куда звонить? Вот этот номер, который у вас выписан. А вот тут у меня подписалась гей-коллектор из ГетКонтакте. Вы гей-коллекторы, что ли? Вот красненьким говорит, спам написано, гей-коллекторы. Ты гей-коллектор? О-о-о! Гей-коллектор. Нари-нари-нари-нари-нари-на. Нари-нари-нари-гари-нари-на. На-на-на-на-ли-на! Блять, корова обосралась! Меня зовут Татьяна, здравствуйте. А меня тут Афина зовут, здравствуйте. Вы не звонили сейчас, говорили со мной. Так, посмотреть, почему звонили или что? Ну посмотри, зачем мне звонили, я взяла трубку, там молчок был такой, музыка, нари-нари-нари, играла и все, потом пропала. Я теперь вот звоню узнать, что случилось, вы кто. Угу. Хорошо, звонок был на номер, с которого вы сейчас звоните? Да, это я звонили мне с этого номера. Придите, пожалуйста, номер, с которого вам позвонили. Вот с которого я сейчас звоню, вот с этого номера мне на меня звонили. Мне парень звонил, говорит, деньги надо кому-то отдать, а у меня нет деньги. Я хотела наоборот взять деньги, а он мне говорит, отдать. Вообще скотина какой-то. Красивую умную женщину, он вот так вот говорит, деньги отдай. Он мне не давал деньги, а теперь требует деньги обратно. Какой-то неадекватный от вас позвонил, вообще не понимаю. У нас есть информация о том, что мы вам звонили. Да, вот ты мне звонила? Нет, не ты, не какой-то неадекватный дуралек. Я не могу подтвердить, что звонок был с нашего банка. Просто будьте осторожны. Имейте в виду, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать данные вашей карты. Такие как номер карты. А какой карте он мне говорит, ты такая-то, такая-то, говорит, деньги отдай. Говорит, ты брала деньги в банк Пинков, я Пинков брала деньги. А сейчас надо, говорит, отдать деньги Пинкову. У нас нет информации об этом звонке. Почему нет информации? А я куда перезвонила? Если нет информации, я что, от Аллаха взяла, что ли, этот номер? Интересно, сейчас много мошенников. Вам могут звонить с одного номера, а переадресация будет совершенно на другой. А, номер. Получается, вот этот номер, вот этот номер, куда я звоню, значит, получается, из мошенники звонили. Он говорит, банк Тинькофф. Значит, ты мошенник. Я на тебя буду стучать тогда, скотина. У меня запись разговора сейчас идет, а ты как-то неконструктивно говоришь, я у тебя спросила, как делать, что делать, деньги отдавать, не отдавать, а ты мне говоришь, мошенники, как такое может быть? Я вам говорю, что у нас нет информации об этом звонке. Почему? У нас много номеров, вы всегда можете обратиться к нам, и мы проверим, звонили. Ты, получается, меня сейчас наебываешь, да, в прямом эфире, можно так сказать. А ты Дашину нельзя наебывать! Ты Дашину нельзя наебывать! Не говори в параллель, когда тебе звоню я! Вы можете дальше продолжать материться, но этот вопрос никак не... Я тебе не матерюсь! Ты меня на эмоции выводишь! Я духовно чистый человек, никогда не матерюсь! А мне позвонил какой-то пиздобол и говорит, верни мне, говорит, деньги! Прикинь, говорит, верни мне деньги! Я сейчас сидела... Подожди, я сижу, быстрее кормлю! Гуси ходят, а кормлю гуси, и тут мне говорят, отдай мне деньги. Я в шоке сижу, между прочим. До сих пор теперь голову ломаю, кому деньги надо давать. Угу. Еще раз повторяю, у вас нет информации о том, что мы вам звонили. Не могу подтвердить, что звонок был из банка. Если у вас больше нет ко мне вопросов... А вот этот номер, номер 910, куда звоню, это ваш номер? У нас много номеров. Вы всегда можете обратиться к нам, и мы проверим. О, божечки, божечки, ты какой-то тоже неадекватный Пинков. Пинков, иди нахуй, да, Пинков, скотина, не русский. Всего доброго, до свидания. Не сдохни, скотина. Да. А, здравствуйте, здравствуйте. Алло. Я слушаю вас. Ты мне сейчас звонишь, у тебя там кто-то кричит, матерится, кричит кто-то. Это кто? Ты кто? Говори, что ты такое? Меня зовут тетя Афина. Тетя Афина все знает, все могет. Я все всем передам. Ты дура, что ли? Что тебе надо? Говори быстрее. Я гусей пасу, гусей пасу. Времени нету совсем. А ты какая-то там неадекватная дурочка. Что ты, тебе смешно, что ли, там? Давай тебя сейчас на автодозвон, ебаная, блядь, циркачка, поставлю. Ты кого? Ну, зачем? Туда, какой автодозвон? Да. Что такое автодозвон? Пылесоска с акцентом, я тебя на автодозвон что поставлю. Такое, что такое автодозвон? Пидораска ты ебаная. Что такое автодозвон? Говори, говори, тетя, ты не можешь рассказать. Тетя Афина, что тебе поможет? Я могу ебало завалила, когда с тобой говорит красивая умная женщина, а ты некрасивая умная женщина, ты просто блядина какая-то некрасивая. Чтобы я смог подобрать правильного оператора для вас, расскажите, какой у вас вопрос? У меня задолженность есть, задолженность надо поговорить. Вы хотите погасить кредит полностью? Да! Понял, переключаю вас на оператора, он поможет. Спасибо. Здравствуйте, девушка, мне сейчас звонили, говорили, надо деньги отдать. Парень звонил, ругался сначала. Не ругался, а так... Как вам помогать? Меня тетя Афина. Чиквилидия Афина Аслановна меня зовут. Афина Аслановна я. Мне звонил парень. Афина Аслановна. Афина, Афина меня зовут. Я вас очень плохо выслышала. Может быть, не... Татьяна Аслановна, нет? Афина! Афина меня зовут, Афина. Тетя Афина, Афина. Да. Афина Асановна. Да, мне сейчас позвонил парень. Говорит сначала, дайте деньги. Вот, и мне еще говорит, что у меня голос не такой какой-то, я не русский, и не хочет со мной говорить. И сказал, у меня чуть-чуть времени осталось, надо отдать деньги. Афина Асановна, повторите, пожалуйста, а звонок поступил на номер, с которого вы нам сейчас звоните, да? Да, вот с этого номера мне позвонил молодой человек и говорит, ну надо деньги отдать, а я в шоке сижу, сейчас не знаю, что делать. Так, а можно услышать, звонок был именно на этот номер, с которого вы нам сейчас звоните, да? Да, звонок был за мной вот этот номер, и нам с этого номера, куда я сейчас звоню, 910, оттуда звонил молодой человек. А можно вас уточнить, Афина Аславовна, номер телефона, да, с которого вам поступил звонок? Можно? 910, вы сказали, да? Да, 910, тебе надо продиктовать, да, этот номер получается? Да, да, да, да. Сейчас, да, секундочку, да, секундочку, сейчас будет диктовать номер 910, 081, 43, 09. Так, а можно еще раз, 910, 481? Нет, погоди, 910. Нолик такой есть, потом 8 и 1, а потом 4, 3, 0, 9. Сейчас, давайте я тогда перепроверю. 910, 831, 43, 0, 9. 081, 081, 43, 0, 9. 081. Я поняла, давайте я перепроверяю еще раз. 910-081-43-09, да? Да, позвонил парень, говорит, деньги давай мне. И плохо разговаривал. Не, конечно, не. Афина Александра Аслановна, скажите, пожалуйста, вы никакие данные карты свои не сообщали? Нет, я никуда не сообщала данные моей карты. Я где взяла, где, когда, подождите, я взяла кредитку, карточку мне привезли в село карточку, и я корову сразу купила на эти деньги, вот. А потом мне сейчас звонит такой, говорит, деньги давай, Тинькофф банк, вот, прикинь, вот таким голосом, я в шоке сидела. А со кстати, мне нельзя так разговаривать, да? Я просто понимаю, но у нас нет информации, что мы вам звонили с этого номера. А кто тогда мне звонил с этого номера? Кто со мной хотел говорить, деньги, говорит, отдай? Не могу сказать. Бывает, знаете, бывают злоумышленники, ставят переадресацию на банк, и когда вы перезваниваете, вы попадаете непосредственно на банк. Но у нас нет информации, что мы вам звонили. Вот негодяи такие скотины, и теперь мне будут вот так звонить делать, что ли? Мне что делать теперь? Ну, смотрите, ну, можете как бы не отвечать, как бы, да, это уже как бы на ваше усмотрение. То есть, если я не буду брать трубку, если мне Тинькофф будет звонить в банк, я не буду брать трубку, это тоже все нормально. Афина Александровна, это звонок поступил, у меня от нас нет информации, что мы вам звонили с этого номера. У нас много номеров, вы всегда можете обратиться к нам, и мы проверим, звонили ли вам наши коллеги. Вот негодяи какие, коллеги. Ладно, спасибо, я пошла корову доить, пока. Всего доброго, до свидания.